Встреча дельфинов я мечтал давно. Видел я дельфинов в книжках и кино. А теперь по морю в яхте я плыву и дельфинов вижу наяву. Морские глубины, глубины, из них выплывают дельфины. За яхтой моей уплыву дельфины, дельфины. За яхтой моей уплыву дельфины, дельфины, дельфины. Я кричу дельфинам: здравствуйте, друзья! Наконец-то с вами повстречался я. А в ответ дельфины машут мне хвостом, будто с ними я давно знаком. Морские глубины, глубины, из них выплывают дельфины. За яхтой моей уплывут дельфины, дельфины. За яхтой моей уплывут дельфины, дельфины. Утром рано в море я уйду, и друзей дельфинов снова я найду. Буду вместе с ними плыть я по волнам, будет улыбаться солнце нам. Морские глубины, глубины, из них выплывают дельфины. За яхтой моей уплыву дельфины, дельфины. За яхтой моей уплывут дельфины, дельфины, дельфины. Морские глубины, глубины, из них выплывают дельфины. За яхтой моей уплывут дельфины, дельфины. За яхтой моей уплывут дельфины, дельфины, дельфины, дельфины, дельфины.